Глава вторая. Планета Нугари. Май. В своей палатке с наслаждением предвкушающе подтягиваюсь и заваливаюсь на надувной матрас. Поддуть немного, что ли? Да ну его, лениво. Устал я от всего этого дурдома. И так сойдет. Все равно вырублюсь. Все 103 накопившихся свободных очка характеристик вкидываю, сами понимаете, куда. Просыпаюсь полностью восстановившимся, отдохнувшим и даже в относительно мажорном настроении. 8 часов проэволюционировал. Прекрасно. Так, ну и что тут у нас? В итоге получаю. Уровень 7. Сила 42 плюс 11, 53. Ловкость 43 плюс 11, 54. Выносливость 42 плюс 11, 53. Интеллект 407. 391 вложенных. Пунктов репутации плюс 1600. Очков энергии 320. Общих 567. Почему плюс 11, а не 10 к остальным характеристикам на вброшенные в интеллект 103? А 8 вложенных еще с прошлого раза висело. За достижение 500 общих получаю бонусом 30 очков характеристик и 100 пунктов к репутации, что характерно без упоминания о первенстве в секторе или на планете. Это, наверное, объяснимо. Нет в здешнем мире всего такого. Что же, пусть себе повисят пока. Все равно они погоды не сделают. Вот подкоплю, чтобы до 475 доставало, и тогда уже и вкину. Там мне и новая степень портала откроется, и 5-й менталист доступен станет. Ну а при нынешних 407 лишняя 30-ка особого влияния ни на силу моего ментального воздействия, ни на силу сопротивления вражескому давлению не окажет. Хотя, как знать, может именно она и спасет от колдовства противника в критической крайней ситуации. Все же решаю вкинуть свежеполученные очки прямо сейчас, и от души пожевав орехов и шоколада, залив все сверху коньяком, сытым и ленивым тюленем снова отваливаюсь на спину. Теперь, правда, всего лишь на пару часов. В результате еще плюс 3 ко всем характеристикам и, естественно, 30-ка к интеллекту. Уровень 7. Сила 53 плюс 3 равно 56. Ловкость 54 плюс 3 равно 57. Выносливость 53 плюс 3 – 56. Интеллект 437. Пунктов репутации плюс 1700. Очков энергии 340. Свободных – 0. Общих – 606. Все это неимоверно круто, конечно. Радует и доставляет, особенно если учесть, что подавляющее большинство земного народа так и торчит на нулевом первом-втором уровнях. И даже из бойцов мало кто буквально считанные единицы достигли 4-го левела. А ведь у них не было сказочных и, не побоюсь этого слова, эпических халявных бонусов за достижение, которых я умудрился нахватать выше медвежьей шапки английского гвардейца в карауле Тауэра. Подавляющее большинство получало только 3 стандартных очка характеристик за само повышение уровня и все. Так что я в несомненных лидерах забега. Без вариантов. И только одно обстоятельство несколько напрягает и нет-нет, да заставляет вспомнить о себе. За первенство в прохождении через портал первой пятерки бойцов. Я, как проводник, выхватил неплохие бонусы от системы. За первый суммарный десяток тоже. А вот круглые 50 или 100 были отмечены никак. Не значит ли это, что сейчас в освоении и колонизации новых миров мы с неизвестными представителями нашего земного мира идем буквально ноздря в ноздрю, с минимальным разрывом во времени, и в проходе сотни и полтинником уже не мы, а они оказались фаворитами этой гонки? Вполне возможно. Я с этой самой первой незабываемой апрельской ночи уже месяц как допускаю вообще все. Не особенно удивлюсь, пожалуй, даже если прямо сейчас своими глазами увижу пастафарианского макаронного монстра, летящего в синем небе на розовом слоне. Или воочию зрею среди облаков устоявшееся на меня око Саурона. Но ведь в своем земном секторе я точно должен быть первым и, вероятнее всего, пока единственным, совершившим подобное. Что же демиурги пожмотничали? Как-то не похоже на них. Или все-таки я уже не первый? Понимать бы еще, где проходят границы этого пресловутого нашего сектора. Впрочем, не могу сказать, что предположение о вырвавшихся вперед конкурентах лишало меня сна и аппетита. Сейчас, по крайней мере. На данный момент мне и без того хватает иных забот и тревог. Выше маковки. В той же медвежьей шапке. Если даже и так, то флаг в руки неизвестным братьям по разуму, как говорится. И попутный ветер в паруса и спину. Может, у них там похожая ситуация. Спешно бегут и эвакуируются. В панике и диком ужасе. Так что удачи всем в новом мире. Да и чего нам с ними делить? У них свои колонизируемые планеты, у нас своя терра инкогнита. В общем, всем достойным добра и успехов. До противной изжоги, обожравшись шоколадом с орехами, иду сливать накопившуюся энергию в портал. Ближе к утру ее наконец-то должно будет хватить на следующую трансформацию. Теперь, после достижения нынешнего уровня портала, энергию в него теоретически могут заливать уже не 5, как в предыдущем этапе, а до 15 человек. У нас, увы, пока не имеется такого количества людей с открытым энергетическим накопителем. Наскребается лишь 12 настолько прокачанных индивидуумов. Да и у большинства из них репутация не превышает 200 пунктов, а это смешные 40 очков энергии в сутки. Так что у всей дюжины доноров за день набегает только около 450 очков энергии. Есть еще мои 320, пардон, уже 340. В совокупности в сутки это составит без малого 800. От момента первого группового прохода эти 12 репутационно продвинутых персонажей сливали своих 4 с лишним сотни на всех 3 дня кряду. И я по известным причинам не принимал участия в процессе, расходуя свои очки лишь непосредственно на эвакуацию людей. В общем, на следующую ночь после нашего бегства от орды обезумевших существ необходимая сумма была аккумулирована. В этот раз для трансформации портала потребовалось уже около 1,5 суток. Итого, к моменту, когда арка будет способна пропустить через свой проем одновременно 15 человек, долгий из компании там уже 3 дня в полной неизвестности и без всякой связи с нами пробудет. В общем, теперь мои логистические возможности выглядели так. 30 очков за проход из мира в мир, в обе стороны забирают 60. 5 раз по 14 человек в каждую сторону. 70 голов в одном направлении. И еще 40 энергетических очей в остатке. Заливать энергию для последующей трансформации можно с двух сторон. Это я узнал еще с самого первого выхода в иной мир. Но вот для переноса портала обязательно нужно находиться на той стороне, где сам перенос планируется, дабы иметь возможность указать на карте место его новой дислокации. Ну а что сейчас происходит у портальной арки на той стороне, вопрос открытый. Пока не сходишь, не узнаешь. Получив программу на апгрейд и приступив к самоперепрошивке, система неожиданно выдает следующее. Возможности данного портала для дальнейшей трансформации исчерпаны. Напоминание. Вы можете закрепить за собой еще 2 портала любой степени, соответствующей уровню вашей характеристики интеллект. Скептически хмыкаю. Это, безусловно, прекрасно, но лучше бы ты хоть немного подсказала бы мне, бестолковому, где же эти пресловутые еще 2 портала отыскать. Где то заветное грибное место или портальный питомник, в котором данные девайсы созревают стройными рядками под нежным солнцем. В общем, печальное известие, конечно, но не фатальное. Переместить из мира в мир 15 касок за раз или 70 в сутки не так уж и плохо на самом деле. Впрочем, была еще и вторая, не столь огорчительная, сколь весьма приятная новость. По достижению наивысшей возможной степени развития любого портала вы можете делегировать право личного прохода и право проведения групп через портал одному индивидууму-дублеру. Данный выбор будет окончателен и необратим. Сменить назначенного вами дублера будет возможно только в случае смерти предыдущего. Вот это поворот. Неожиданно. Подвисаю, думаю. Долго думаю. Очень долго. Сам, ничего и никому не сообщая. Делегировать право порталиста необходимо. Особенно в нынешней ситуации. Случись, что со мной и все. Стоп колеса. Хода нет, мост взорван. А произойти с каждым из нас может что угодно и когда угодно. Все же под демиургами ходим. Но вот кому? Валентину? Художнику я доверяю почти как себе. Но мы все время рядом, в зоне повышенного риска. Он даже, пожалуй, поближе от смерти гуляет, ибо во всех схватках Валя на самом острие клина стоит. И его, в отличие от меня, никто не страхует. Так что, если заземлят нас, то с большой вероятностью одномоментно. Рядышком, на одном полюшке и ляжем, сапогами к солнышку. С зимним все сложней. Ему я тоже, безусловно, верю, но слишком уж Валера властолюбив и амбициозен. Это неплохо, но в данном случае может быть чревато. Олежка? Нет, нет и нет. Этот груз не его весовой категории. Он не лидер и не стремился никогда. Прекрасный и надежный, как у бухтопора, ведомый, но абсолютно никакой ведущий. Да и рулить им сможет кто угодно. Ну, не первый встречный, конечно. Но та же Мари, когда ей очень надо, без особенного напряга из моего братишки веревки вьет. Валькирия? Да. Но, учитывая ее шило в жопе и наши близкие отношения, знаете, я давно уже не верю в сказки про вечную любовь. Все проходит. И то, что сейчас между нами, может быть, рано или поздно, тоже закончится, когда придет время. Возможно, останется дружеская теплота, привязанность, благодарность и честное партнерство. Взаимоуважение возможно. Но вполне возможно и иное. Бывали прецеденты. И мои чувства предавали, да и мне самому случалось чего уж там. И вообще, личное — это одно, а общее — совсем другое. Импульсивна она слишком. Горяча и безрассудна. Допустим, покажется девчонке, что я ей изменил. Или не покажется, ибо всякое с людьми случается. И со своим характером она таких дел наворотить может. Это я чисто гипотетически, но все же. Кто еще? Чера. Этот предан мне, насколько сие вообще возможно, и очень немаловажно не только мне лично, но и всей нашей стаи. Что и доказывает его недавний поступок. Парень фактически преклоняется передо мной долгим и шептуном. И у меня почти нет сомнений, что если Горана не станет, то Леха будет свято чтить его память, упрямо воплощать заветы и уперто реализовывать планы своего бывшего вождя. В целом, неплохой вариант. Надежный и не предполагающий сюрпризов. Молод. Да, но хлебнул лихо совсем не по-детски. Всей своей шкурой постиг суть многого неприглядного и измерил уровень людского дерьма. К тому же, не посоветовавшись с Шептуном, Долгим и Ольгой, парень все равно серьезных решений принимать не станет. Так что в результате получится вполне себе коллегиальное управление порталом. Что неплохо. Ну а в цейтноте и критической ситуации Чера сейчас вполне способен на самостоятельные поступки. Я в том уверен. И все же. Долгий? Да, 33 раза. Если бы не возраст. А что возраст-то? Он еще и меня переживет. Вот так оставшиеся полночи, 4 кружки кофе и полпачки сигарет перебираю варианты. На несколько кругов. Ибо выспался. А данное решение очень и очень важно. В итоге слегка неожиданно даже для себя все-таки останавливаюсь на кандидатуре Ольги. Перевесил всего один пунктик. Пока не буду о нем. Рано, наверное. После как-нибудь. Ну что, решено? Да. Пора будить и озадачивать мою чуду синеглазую. Варю и ей кофе на вялом и полусонном дежурном костерке. И иду разговоры разговаривать. Сам за ночь упился им просто до изнеможения. Дал девчонке спокойно насладиться бодро парящим ароматным напитком. Пора. И так уже моя эмпатически одаренная барышня что-то почуяла. Вон как прищурилась оценивающе. Прямо в прицеле держит. Излагаю суть. Выслушав, амазонка поджимает губки. Забавно морщит нос и задумчиво поникает спутанной и еще не проснувшейся сонной челкой. Прошу ее прекратить складывать клювик в дудочку. Подчеркиваю, что сейчас выступаю не как ее мужчина, а сугубо как партнер и вождь племени. И обращается вождь не к своей скво, а к неоднократному проверенному умному и дальновидному члену сообщества и верному соратнику. За доверие спасибо, оценила. Но это значит, что ты меня теперь будешь от любых активных действий в стороне держать, да? Амазонка оперлась острым подбородком на кулачок и поежилась от предрассветной сырой прохлады. Откинула челку с глаз. «Нет, ты сама будешь воздерживаться. И не от активных действий, а от неоправданно рискованных авантюр. Два авантюриста на одну семью — явный перебор, не находишь? На тебя же завяжется очень серьезное и необходимое для всего племени дело. Мне больше некому доверять такое. Я перебрал всех». «Тебе лично это поможет? Облегчит жизнь?» «Очень». «Хорошо, партнер, я принимаю на себя эти обязанности, хотя ты гад, конечно», — фыркает она. «Разве можно грузить девушку такими серьезными вещами, даже не дав ей умыться и привести себя в порядок? Да еще и не траханную с утра». «И еще, пообещай мне и главное себе, что если между нами произойдет, скажем так, что-то, что приведет к изменению в наших нынешних отношениях, то произошедшее не отразится на их деловой составляющей. Вот сейчас самый рискованный момент. Стою на хрупком льду. Пантера когти выпустить может. «Ты кого-то присмотрел?» Вкрадчивый голосок Герды изо всех сил пытается казаться нейтральным. «Ох, как же я люблю ее в такие моменты!» Блеклый огонь костра в предрассветной серости мягко обрисовывает тонкие высокие скулы и изящно оттеняет и без того завораживающие огромные бездонные глазища. «Угу. Увы, но это правда. И перед тем, как броситься в манящий омут прелюбодейства, я решил усложнить себе будущее, отдав такой весомый козырь в руки мстительной и неадекватной девчонке». «Смотреть в глаза, партнер!» Преданно смотрю в небесные глазюки своей синеглазой бестии, прозрачно вожделеющим, необходимым сейчас взглядом. Подводя итоги переговоров, валькирия сочно чмокает меня в уста сахарные и обходится без дополнительных вопросов и жестоких пыток. Сегодня ее губы одуряюще пахнут земляникой. «Да, и еще одно, малыш. Там такая функция предусмотрена, что основной владелец, назначив заместителя, может оставить в накопителе определенное количество очков, которым дублер сможет при необходимости воспользоваться, но не больше суточной нормы основного владельца. Мне надо будет потом обязательно зарядить портал, на всякий случай. А то у тебя своей энергией кот наплакал». «Угу». Она обольстительно подтягивается. «Вот ведь змея клубничная. Завела таки мальчишечку, зараза. Ну что ж, не виноватый я. Ты сама пришла. А ну-ка иди сюда, валькирия плюшевая». «Мужчина, руки! Что вы себе позволяете? Я не такая!» Манерно заверещала мамина ягодка. «Мне батюшка и матушка велели до свадьбы ни-ни. Вот коли бы вы меня сначала под венец вели...» «Угу, еще. Да и хрен бы с ним свинцом, продолжай еще вот так!» Два дня и ночь между ними нетерпеливо, но смиренно ждем, пока портал завершит процесс трансформации. Пока время позволяет, разбираюсь со своими умениями. Точнее, с их функциональностью на этой стороне. Экспериментирую и размышляю. Карта заработала. Ночное зрение лучше не бывает. Локатор пашет на полную. Сканер и сонар нет. Как и расширенный локатор. Но на нас пришлых реагируют. Объяснимо, у аборигенов нет ни уровней, ни репутации. И злого Киерена от белого и пушистого Нугари не отличить. Просто отмечены живые объекты. Ну и, естественно, люди от животных отличаются. Так что толк, конечно, есть. Но свои эльфы это или чужие орки уже визуально устанавливать придется. Зато на охоте не слабое подспорье будет. Только вот не до охоты пока. Связь имеется, вполне устойчивая, предсказуема только со своими землянами. Сие печально, но решаемо. При масштабных боевых действиях просто нужно к каждому союзному отряду прикреплять радиста. Из наших для четкости взаимодействия. Не вопрос. Ментальное воздействие. Ох-ох-ох, с этим беда. Иная у здешних обитателей ментальность. Но вот не работает оно на автохтонах, хоть ты тресни. Сначала на пленных воинах киеренов попробовал. Потом совсем легонько и ненавязчиво на таре, с которым мы уже достаточно плотно закорешились. Ну а уверившись, что оно никоим образом не вредит местным, начал к так и не ушедшим в родную степь женщинам и детям орков применять. В слабой надежде, что хоть их-то зацепит и подогнет. Пусть и на самую малость. Бесполезняк. Из всего ментального здесь только интуит работает, с его предвидением, противодействием и поддержкой своих однопланетников. Что само по себе очень немало, кстати. Ну и тут не без сюрпризов. К поддержке и усилению союзников вопросов нет. Все четко и без сбоев функционирует. Но зато первые два пункта, те самые предвидения и противодействия, действуют как-то рвано и неотлажено. Совсем не так, как дома. Сказывается недостаточное знание и понимание психологии и тактики боя местных жителей? Возможно. Значит, есть шанс, что со временем заработает лучше. Что же касается меня, испытания проводил старым в учебном бою. Он поначалу отнекивался и смотрел, как на супертяжа переростка, от скуки решившего поспаринговаться с юниором полулегкого веса. Или сумоиста под 2 центнера весом, докопавшегося до дрищавого ботана из 7 А с шеей карандашом. Ну, тут он прав. Гусь свинье не соперник. Не вдаваясь излишне глубоко, объяснил союзнику, что это надо лично мне для лучшего понимания системы боя Нугари. Уговорил. Да еще и элегантной земной ювелиркой в качестве подарка для супруги простимулировал. Жаркая ночь моему новому приятелю была гарантирована. Но вот и как бы он устоял. Чтобы не страдал престиж военного вождя, отошли подальше в лесок и попробовали. Почти та же песня. Работает неровно и как-то медленно, что ли. Но, надеюсь, постепенно выправится в процессе. Видно, умению тоже необходимо время, чтобы приноровиться к ментальности аборигенов. Зато транслейтер все быстрее разгоняется. Мне тут даже удалось всего за какую-то минуту выяснить у вышеупомянутой жены Тара, прекрасной Роми, чем было вызвано странное поведение наших новых друзей. После того, как они увидели заурядного земного домашнего кота, обычного помойного барсика, на руках у одной нашей девчушечки-подростка. Подобное зрелище вызвало что у Нугари, что у пленных киеренов приступ немоты, переходящий в благоговейное преклонение. Что за дела? Оказалось, у них здесь имеются только дикие коты, которых и в голову никому не приходит пытаться приручить. Местные кошки крупные, около полуметра в холке, килограммов на 30 весом. Живут и в лесах, и в степи. Говорят, немало их здесь. Хищничают, активно, кур воруют, овец режут. Могут и на ребенка напасть. Это если земных чилдренов в расчет брать. А у мелковатых Нугари такие кошаки и на подростка запросто коготь поднимут. В общем, почти те же рыси, только в профиль. Доминирующий вид местной фауны. В пределах своей весовой категории, конечно. А тут такое! Дрессированный, извечный, вражий детеныш спокойно на руках сидит, пока его за ухом чешут. Ладно, еще один плюс нам, надеюсь. Так что обещание постепенно налаживается. Кстати, о контакте двух цивилизаций. Всем землянам твердо и доступно разъяснено о необходимости обязательной доброжелательности и позитива в отношении Нугари. Особенно детям, ибо наши отпрыски выше, крупнее и мощнее своих сверстников, а мелюзга в подобных случаях просто обожает демонстрировать свое превосходство. Заодно подчеркнута желательность разнообразного доступного самопиара нашего племени при любой подходящей возможности. Политика – землянин – лучший друг Нугари. Пиар-компания успешно начата вождем, еще при освобождении поселка, и продолжена по ходам воинов в становище киеренов. Сейчас главное всем остальным – по недопониманию лишних косяков не упороть, ибо языковой барьер в один миг не преодолеть. Тем из наших, у кого энергетический накопитель уже присутствует, проще. Они по 25 очей энергии скинут и через какое-то время без особенных затруднений с помощью транслейтера начнут общаться с эльфами на нормальном уровне. Остальным придется изучать язык коренных жителей планеты самим. Без читов. Хотя многие уже и без того вовсю начинают коммуницировать. На уровне взглядов и языке тела. При виде соблазнительных, миниатюрных и изящных молодок Нугари наши чудо-богатыри плечи гренадерские расправляют и грудь колесом выкатывают. Местные чекитры, в свою очередь, павами плывут мимо высоких и могучих пришельцев. Лебедушками белыми. Бедрами колышут с такой амплитудой, что даже только краем глаза глянув, и сам в унисон закачаешься. Надо признать, у эльфийских, хрупких и дико-сексуальных блонди сие получается вовсе не вульгарно, а очень даже эстетично и обольстительно, как говорится, с природной грацией. Эх, где мои 17 лет? На всякий случай, между прочих дел, перетер тему взаимоотношения полов со старым Варуном, во избежание дальнейших недоразумений, так сказать. Вдруг у них строгое расовое табу на половые контакты вне общины? Нет, оказалось, что подобное вполне дозволяется. Полный промискуитет племенем не приветствуется, но если добром и по чести, в меру и не на показ, пожалуйста. Открытый блуд официально не одобряется, но в целом нравы довольно свободные. Рожать, жениться тоже дозволяется, во всяком случае в этом поселении так Варун решил. А по старикану видать, что он и сам ходоком тем еще был. Да и до сих пор у лихого на молодок глаз из-под мохнатой брови горит. Уважаю. Что там с другими родами? Посмотрим. Кстати, на днях намечено провести в нашем поселке сходку главарей и вождей самых ближних и родственных общин Нугари. Старый вождь явно станет хвастаться неожиданными и могучими союзниками, заодно приподнимая до максимума свой личный вес и значимость своего рода. Хитрый и продуманный дед, похоже, метит в верховные вожди Нугари. Или кто тут у них глобальные темы разруливает и решает? Я еще не разобрался до конца. Ладно, пожалуй, хватит пока о бытовухе. Освобожусь, продолжу. А то время к вечеру, пора уже и к предстоящему ночью делу готовиться. Еду глянуть на портал. Порш доволен, застоялся. Он у меня молодой, энергичный, копытом землю роет. Уже всех местных кобылок поимел. Пока только взглядом, правда. Прямо как Данилка-дурачок. Эти оба двое просто внучатые племянники Казановым ли. Сам момент окончательной трансформации я пропустил. А вот очевидцы под нехилым впечатлением. Союзники теперь вообще смотрят как на полубога. Может, мне секту свидетелей Егорана организовать среди туземного населения? Свои-то не поведутся, гады маловерные, и без того всякого навидались. Впрочем, не скрою, итоговым видом портала я и сам впечатлен. Пятерка взрослых и габаритных спортивных мужиков теперь, легко и не толкаясь, может плечом к плечу поместиться в арке. При должной сноровке на телеге в проем даже с виража залететь получится, не опасаясь задеть стены. И это есть гуд. Что ж, значит, ближе к рассвету и пойдем. Все вроде тщательно продумано, и разнообразные варианты внимательно рассмотрены, вплоть до самых неблагоприятных. Личный состав первой волны десанта тоже определен. Есть надежда, что остальные и не понадобятся. Идут только добровольцы. Союзники в случае необходимости готовы поддержать. Тар так и вообще прямо рвется в межпланетный бой. Не лучше Даньки с Паршом, ей-богу. А вроде взрослый уже мужик. Не навоевался, видать. Или слова отца ему горизонт застилает. Здешние старики бают, Варон был знатным воином. Вот и сыну не сидится. Генетика плюс тщеславие. В ответ я искренне благодарю молодого союзного вождя. Объясняю, что помощь славных лучников Нугари нам понадобится обязательно, но, скорее всего, не сегодня. На этот раз мы очень надеемся обойтись без битвы при Азенкуре. Стоп. Ведь, пожалуй, на всякий случай четверо или пятеро Нугари нам в первой группе точно не помешают. Ибо союзники не поддаются земному ментальному давлению. За себя-то я относительно спокоен, а вот в подобной стойкости своих бойцов не настолько уверен. Если, упаси демиурги, массированное воздействие случится, то что же мне, одной рукой их вялые тела в портал забрасывать, а другой от бесов отбиваться? А ведь необходимо еще программу переноса запустить и связь наладить. М. Многозадачность. Только я не Юлий Цезарь. К сожалению, да и байки о его талантах, как и большинство исторических фактов, галимый звездеж, скорее всего. Советуюсь с ближними. Единогласно решено. В первую группу берем с собой Тара и трех его бойцов из тех, кто физически покрепче, раз уж сами рвутся. Советую всем участникам предстоящего ночного десанта по возможности расслабиться и немного отдохнуть. Время позволяет. Можно бы и прямо сейчас отправиться, но мастерам необходимо еще пару-тройку часов на завершение постройки. Шайтан Арбы. На ее создание нас подтолкнула Кэти. Во всяком случае, она так думает. И пускай. Кстати, раз уж о Кэти заговорил. Кэти, Лара Крофт, она же Катя, первые часы девчонка держалась замкнуто и предельно вежливо. Можно сказать, даже церемонно. Явно настороженно ожидая, когда же мы, наконец, потащим распинать на кресте ее нежное девичье тело. Но за пару дней, проведенных в обществе наших племенных барышень, Катерина оттаяла. Скоренько вычислила среди наших фемин лидеров и вполне неплохо поладила с Михалной, моей Валькирией, Полиной, Татьяной, Марией, убийцей великанов и с Котовой, разумеется, общаясь с ними по отдельности. Я о Котовой и Амазонке, само собой. Что свидетельствовало о дальновидности и мудрости данной барышни. Одной из нас она, конечно же, вот так с разбега не стала, но некая тенденция и даже стремление к тому с ее стороны явно прослеживались. Мое отношение к девчонке, как и Шептуна с Зимним и прочих, было столь же нейтрально вежливым. Лично она ничего плохого нашему племени не сделала. А угнетать пацанку и устраивать ей буллинг за грехи больной на голову тетки было бы неправильно. И вообще, казак бабу не забежает. Да и по жизни мне весьма импонирует подобная позиция. Вежливая кошачья независимость. Ни угодливости, ни заискивания, ни нарочитого желания понравиться. За Кэти замечено не было. Я специально интересовался у наших дамочек. Девчонка не прикидывается белой и пушистой. и не старается прогнуться под нас, хотя и знает, какое будущее мы можем уготовить ей в своих планах. После обеда присел пообщаться. Врубил режим обаяшки на максимум. Курим и болтаем ни о чем, под все более смелое девичье хихи. Внезапно, после короткой, но задумчивой паузы, Кэти без перехода выдает. «Я не племянница, Рул, я ее дочь». «Да я знаю». И не обидно усмехаюсь. «Догадался там на стене». «Потому и вытащил». «Честно?» «Угу». Она решительно кивает и утыкается мне в переносицу требовательными глазами еще не повзрослевшего подростка. «Нет, не поэтому. Да и какой от тебя, как от дочери Рул, может быть толк в сложившейся ситуации, ну, сама по суди. Разве что обменять на дочку и мать хлыста. Видимо, именно так мы и поступим. Думаю, ты не будешь против?» Я одобряюще и миролюбиво улыбаюсь. «Тогда почему?» Просто поддался чувству внезапной и немотивированной жалости. Густо выдыхаю дым и добавляю. «Как ты тогда, с Валериком на поле, когда Киеренов резали?» «Жалеешь?» «Тебя?» Удивленно расширяю глаза. «Что не дал мне остаться там?» «Да с чего бы? При ближайшем рассмотрении ты вполне адекватная девушка. И попа у тебя красивая. Радует глаз. И не только Валерин. В ответ к этим типичным неосознанным женским движениям касается пальцами своих густых вороненных волос. Я усмехаюсь внутри себя. Так что живи и хорошей, на радость людям. К тому же что-то мне подсказывает, что твоя милейшая маменька сейчас далеко не самая большая наша беда и проблема. Пойду я, Катя». Встаю с бревна, приготовленного под будущий чистокол. «Горан!» — окликает она меня. «Ау!» — притормаживаю в полоборота. «Спасибо!» «Не за что!» «Гуляй, город!» «Что?» «Ты же думаешь, как пройти на ту сторону и вернуться с минимальными потерями? Гуляй, город по размерам арки. На колесах с крышей и амбразурами, как в средние века, это позволит первым бойцам продержаться до прихода следующих или пока ты не завершишь все необходимое». Молчу, думаю, киваю. «Ну вот, а ты говоришь, что я должен сожалеть о содеянном. Добро никогда не остается безнаказанным. Ты умница, Кэти. Спасибо». «Обращайтесь», — чуть розовеет бледным лицом девушка. «Только я тоже пойду, ладно?» «Прохладно, это уж как командир решит». «Так ты же командир?» — недоумевает она. «Очень точно подметила. Вот как я скажу, так все и будет. Но обещаю, что я не забуду о твоем пожелании». «Спасибо». «Взаимно». «Горан?» «Еще одна блестящая идея. Я весь внимание». «Ты классный». «Ты тоже вполне себе лапа, оказывается, только не рассказывай об этом никому. А то Герда тебя покусает. У нее это мигом. Ну а мадам Котова может попытаться отравить местными грибами». «А вы правда прожили с ней 5 лет?» «Правда. Но ключевое слово здесь — прожили. Именно так в прошедшем времени. А вот об этом можешь смело ей рассказывать. И даже меня процитировать. Все, Катерина, мне пора. Пойду твою идею воплощать. Времени в обрез. Что ж я раньше-то с тобой не поболтал?» Ну, не огорчать же девчонку, что она не первая, в чью голову мысль о подобном пришла. Доски, готовые колеса и все необходимое мы приготовили заранее и складировали возле арки. Ждали лишь окончания трансформации, чтобы с точными размерами танка определиться. «А мне можно с тобой?» «Да легко. Будешь гвозди держать и молотки злым дядькам подавать. К тому же, так уж и быть, открою тебе главную мужскую военную тайну. Таким криворуким мужикам, как я, в подобных делах гораздо веселее, если есть на кого в процессе при неудачах матюкаться. Ты просто идеально для этого подходишь. Не расхотелось?» «Тогда двинули, спешить надо. Ночью нам на войну идти».